Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Анахата Праясена Прабхупадасья Туштае Санкиртана Праврите Артвам Ихате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гора Бхатта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе Итак, в этой главе и в этих стихах Кришна объясняет три вида тапаси. Что такое тапаси? Аскезы. Аскезы. То есть определенные неудобства, которые налагают на себя иногда живое существо для того, чтобы совершить духовный прогресс, или для того, чтобы удовлетворить верховную личность Бога, или для того, чтобы очиститься. Тривидхи, три вида тапаси. Тривидхи тапаса. Существует три вида тапаси, так же, как существуют три гуны материальной природы, то естественным образом мы можем разделить любое действие, любую деятельность также на три видхи. То есть на три вида. Таким образом мы сразу узнаем о том, о чем здесь говорит Кришна. Что тапаси должны совершаться людьми, которые находятся на трансцендентальной платформе. С верой, говорится, с верой трансцендентальными людьми. Что такое с верой трансцендентальными людьми? Это означает о том, что эта вера, вернее, сама вера должна быть трансцендентальной. Если вера у человека трансцендентальная, то этого человека можно уже причислять к трансценденталистам. Что такое трансцендентальная вера? То есть она не относится к какой-то категории выгоды. Это очень важные моменты, поскольку это наука. Она связана с трансцендентальными качествами, развитие трансцендентной природы в живых существах. То есть развитие любви к Богу, нематериальной любви. Многие любят Бога, потому что Он им что-то посылает. И эта материальная любовь, она рано или поздно кончается. Когда приходит война, разбомбят их дом, убьют их родственников, но человек всю жизнь молился Богу, то он видит. Очень часто можно было видеть во время войны или во время каких-то бедствий, как люди отказывались от Бога, бросали крестики, ломали там, кстати, иконы. Только лишь потому, что они считали, что мы всю жизнь тебе молились, мы всю жизнь тебе жертвовали, а ты принес нам войну. Почему ты нас не защитил? Говорят они. Такова их вера. Такова их тапаси. Таково их поклонение. Поэтому здесь в первом стихе Кришна объясняет с трансцендентальной верой. Вера должна быть трансцендентной. Что такое трансцендентная вера? Это когда человек совершает какие-то действия только лишь для удовлетворения Всевышнего, без желания получить что-то взамен. И такая деятельность протекает в добродетели. То есть это добродетельные, это по-настоящему добродетельные люди. Мы можем сейчас с вами сразу увидеть религиозные системы, в которых призывают нас к добродетели. Если мы возьмем какие-то чистые поведения каких-нибудь религиозных деятелей, допустим, это можно найти, допустим, в поведении Иисуса Христа с трансцендентальной любовью. Люди очень много, вот в России, поскольку это православная каноническая территория, люди очень много говорят об Иисусе Христе и о хлебе насущном. Дай хлеб насущный. А так или иначе, их вера не становится трансцендентной, поскольку любая религия также имеет три видхи дхарма, называется. Три вида дхармы, то есть три вида деятельности. Живые существа также вовлечены в три вида деятельности и совершают тапаси в зависимости с этими тремя видами деятельности. Что же за три вида деятельности мы обнаруживаем в одной религии? Это карма, гьяна и мокша. Если мы разберем христианство, то экзотерическое христианство предлагает людям хлеб насущный. То есть, чтобы задействовать их, им говорят о целом огромном пантеоне святых, а в целом пантеоне, так сказать, разных молитв, которые просят, надо вот, допустим, от бесов защититься, пупок заговорить, грыжу заговорить, там, геморроид излечить, или еще-то что-то такое. И все это они обращаются к Богу. «О Иисусе на небеси, залечи мне геморрой! О Иисусе, пуп мой вылез! О Иисусе, там, я покрылся весь прыщами, там, ну и что-то там, стихами, так сказать. Накорми всех там чем-то, щами». Итак, мы видим, это все авторитетно, это все работает. Не надо думать, что я смеюсь. Это все работает. На самом деле есть такой определенный раздел христианской такой, кстати, дисциплины, которая существует, там такой предмет ангелологии. То есть разные ангелы, архангелы, есть разное количество святых, целый пантеон святых христианских, которые достигли того или иного уровня прогресса вот именно в этой практике. И по определенным причинам, надо вот их просить, допустим, ячмень, да, там, ячмень, накучишь, выкучишь, там что-то там, от Фомы к Федоту, от Федота к Якову и уходи ко всякому там. И ячмень проходит, и потом говорят, аминь, аминь, аминь, Иисус Христос, спаси воистину. Смотрите, вроде бы Иисус Христос, вроде бы и христианство, и вроде бы, смотрите, какая универсальная практика. Ячмень соскочил, Иисус Христос ячменя лишил. Там что-то где-то зачесалось, обратился, и чесотка прошла. И все остальное. Смотрите, какая практическая деятельность. Как не привлечься этой религии, когда она дает столько привлекательных и практических методов. Не надо ни врачей, ничего. Где вера ваша? И мы сразу определяем, то, что любая религиозная система, она разделена на три вида. До самого низкого уровня, в виде кармы, то есть о чем я сказал, карма. То есть основные люди, они видят в религии только вот ячмени, излечение ячменей, дание хлеба насущного, побольше денег, здоровья и всего остального. Это называется разделы кармаканды. То есть это карми. Кто такие карми? Карми — это материалисты, которые используют славу Господа, Его всемогущество не для служения Ему, а для служения себе. Такие личности и такие живые существа называются священными писаниями карми, то есть материалисты. Они не хотят совершать аскезы ради удовлетворения Господа. Они хотят что-то немногое давать Господу и очень сильно с Него требовать отдачи. Вдвойне, втройне, вчетверне. Поэтому вера их непрочная. Поэтому мы всегда наблюдаем, как они, если что-то не так происходит, как если им что-то не дают, вера их сразу, естественно, слабнет. Они прекращают постепенно ходить. Потом они делают это как просто, как дань такую, как, знаете, что мой отец сказал, мне это надо делать. Ну, просто так я пошел, сделаю. То есть уже все. Практически это как раз о том, о чем говорит Кришна в Бхагавад-гите, когда он говорит: «Яда-яда хитхармасья ванир бхавати бхарата, апьюттанам адхармасья тадатманам сриджам яха». Когда религия приходит в упадок, и воцаряется безбожье. То есть религия существует, но она в упадке. Почему? Потому что религия полностью превратилась в раздел кармы. То есть люди не практикуют даже мокшу, освобождение. Они даже не практикуют гьяну. То есть они не стремятся даже разобраться в этой религии. Вы посмотрите, мы с вами увидим миллионы христиан, миллионы буддистов, миллионы мусульман, которые вообще не знают писаний, абсолютно своих. Они не знают, как устроена мандала, допустим, если мы возьмем буддизм. Есть понятие мандалы, то есть проявление космоса Господа Будды, который говорит, вот этот мир поделен вот на такие-то субстанции, мир полубогов, мир там таких, мир демонов, мир таких. Демоны с полубогами ведут постоянную вечную войну между асурами и полубогами идет, между сурами и асурами. Мир там грешный, мир таких, мир Господа Ямы, бог смерти. Что, как это взаимосвязано? Он объясняет такой огромную сутру, как карма-сутра, где объясняет, как закон кармы действует. Подойдите даже священнослужителю и спросить его об этом. Он не знает. В лучшем случае он знает предписанный ему язык, который он изучил, и ритуальную деятельность. Для чего? Чтобы опять все свести на уровень кармы. То есть благоприятных кармических реакций. Вы совершаете, приходите, платите деньги, для вас поют определенный обряд, который удовлетворяет какую-то категорию живых существ более высокого уровня, которые называются полубогами. И в основном мы слышим «Умдари, дудари, дари, базар, зурба, дугжа, суха». Если мы с вами почитаем 10 оскорблений святого имени, то как раз, по-моему, второе оскорбление, считать имя Хари или Кришны равными именам каких-нибудь полубогов, Брахмы или Господа Шивы. И есть объяснение, Рупа Госвами пишет. Или как некоторые люди считают, что говорить Кали-Кали, Дурга-Дурга, это одно и то же, что говорить Хари Кришна. Что просто говорить Дурга-Дурга или Кали-Кали, это одно и то же, что поклонение Богу. Это является оскорблением Господа. Ибо вера таких людей находится в гуне невежества. Давайте посмотрим, что же такое Умдари-Дудари. Кто читает, даже не знает, что это такое. Что за ум? Дари. Тара. Кто такая Тара? Тара – это супруга Господа Шивы. Кто же является супругой Господа Шивы? Дурга. Кто же такая Дурга? Это Кали. Они все поклоняются Кали. И это называется... с позиции вайшнавов. Оскорбление, оскорбительная религия, когда думают о Боге, а поклоняются Кали, и думают, что Кали это одно и то же, что Будда. Но поскольку вера таких людей находится в тамагуне, то есть в гуне невежества, и чтобы их каким-то образом вообще приобщить к религии, существуют три витхи. Третий уровень проповеди. Какой? То есть люди не привлекаются философией, но люди привлекаются плодами религии. Поэтому вот привлечение плодами религии называется кармой. Поэтому это мы называем экзотерическими. То есть экзотерическая проповедь, когда приезжает монах, будь тот христианский, монах буддийский, мусульманский, и он говорит, если будете вот так вот действовать, дети, все нормально будет, здоровье все у вас залечится, вот богатство придет. Хорошему мужу тебе, хорошую жену тебе, и все остальное. Естественным образом, основная категория людей, 90%, будут поклоняться Богу только ради этого. Таким же образом и тапаси. Мы встречаем первый уровень тапаси. Благость. Кришна начинает с благости, потому что говорится, что все нужно начать с идеалов. Поэтому мы говорим о благости. То есть тогда, когда все поклонение делается авторитетно и только ради удовлетворения Всевышнего. Только лишь для удовлетворения Всевышнего. Более низкая ступень, когда это делается из гордости, из престижа и всего остального. Что это такое? Когда мы хотим завоевать какое-то положение. Поэтому мы должны совершать какие-то аскезы. Какое положение? Не обязательно демонами быть. Вот полубоги, они все хотели быть полубогами. Они совершали определенные суровые аскезы, чтобы быть очень продвинутыми в духовной жизни. Чтобы все к ним обращались, чтобы они были представителями Кришны, такие авторитетные. Вот знаете, как люди, они встают в Кали-югу развивается вот такая природа страсти, она очень сильно проявляется. Когда такое понятие есть, духовная карьера. Когда человек на поприще духовной деятельности пытается завоевать себе почести, славу, имя, слыть каким-то великим проповедником, великим монахом или чем-то. Он вроде и с Богом, он не с демонами. Но его изначальное желание стать авторитетом в духовной жизни. Не удовлетворить Бога, а стать авторитетом, принять почтение. Третья категория. Ну вот мы знаем, да, что такое. Я думаю, особенно в Бурятии можно понять, что это такое, когда монахи, они становятся монахами ради того, чтобы быть почтением оказывать. Знаете, такой чванливость такие сразу. Они становятся сразу такими, все их уважают, и всегда говорят, сынок, будь ламой, тебя будут уважать, все такое. И человек ввергается, его воспитывают в таком, уважать тебя будут. Это те, кто находится вот в такой в страсти. И есть, мы знаем, семьи, допустим, которые говорят, вот ты должен стать, потому что надо Богу, Богу это все надо. Никогда не думая о почестях, не думая о плохом ни о чем, людям плохо не делай. Богу, Бог, самое главное, чтобы Бог был доволен. А воспитывают так в некоторых семьях. И те люди принимают там какую-то монашескую жизнь, и они становятся более продвинутыми монахами. Если они сохранят вот это ощущение вот этого воспитания. Или разберутся в процессе деятельности, в философии. И третья категория, это когда люди совершают те или иные какие-то действия, которые связаны с неудобствами, только из чего? Из глупости. Вот здесь вот есть. Принимаемые из глупости, тапасии, принимаемые из глупости. Вот знаете, очень много людей, которые вдруг им ударило в голову, надо голодать. Вот что-то я толстый. Я такой толстый, меня никто не любит. Я такой толстый, меня никто не уважает. И они, так сказать, начинают, они думают, что все уважение в их толстоте. То есть, если он будет худой, то его больше уважать будут. И он начинает совершать эти аскезы. То есть, понимаете, он применяет аскезы для недосягаемых целей. Что такое? Потому что уважение к тому или иному человеку – это следствие его кармы. Это карма. То есть, если мы с вами совершили какие-то определенные благочестивые поступки, то даже если мы родимся самыми толстыми, нас будут люди уважать. Уважение – это признак кармы, кармической деятельности в прошлом. Вот есть в разделе «Карма-канды» такая молитва, когда человек говорит, вот в Индии с детства ее всем говорят, учат детей. Я вот рассказывал как-то на лекции, что когда ребенок рождается, его заставляют в 5 лет учить вот эту молитву. Молитва там переводится в частности так. «О Господь!» То есть они не говорят, кто, просто Господь. Они говорят, «О Господь, я так беден, но я беден только потому, что я в прошлом совершил много греховных поступков. О Господь! В этой жизни у меня очень плохое здоровье. И мое плохое здоровье таково потому, что я в прошлом совершил очень много плохих поступков. О Господь, меня никто не уважает, хотя я не сделал им ничего плохого. Я понимаю, что я в прошлом совершил много греховных поступков. О Господь, я так неудачлив и беден. Я понимаю, что я совершил в прошлом очень много греховных поступков. И так перечисляется, это очень длинная молитва, она перечисляет 80. А потом там говорится... И все остальное, в чем я неудачлив. То есть детям сразу объясняется, что проблемой того, что они заняли то или иное положение в жизни, и что-то какие-то неудачи их постигают, причиной этого являются они сами. Поскольку об этом и гласит закон кармы, что все, что с нами происходит, то есть настоящее, это следствие прошлого и причина будущего. Но как ты себя ведешь сейчас, это уже формирует твое следующее положение. Значит, в чем смысл-то? Чтобы человек, даже попав в плохие ситуации, в плохие условия, с плохим здоровьем, нищий, он понимал, что если он будет продолжать так жить, как он жил, то в следующий раз все это же вернется к нему опять. И человеку дана жизнь, чтобы, вот в разделе кармаканды, для чего? Чтобы человек поправил хотя бы свое материальное положение. Путем совершения определенных поступков здесь, в этой жизни. Потому что нынешняя деятельность его определит его будущее положение. И он опять будет говорить, ой, я в таком положении, опять у меня плохое здоровье, если он не будет действовать. Это такой раздел знаний уже. То есть это, говорится, люди, которые приобщились, вот это второй уровень. То есть мы говорили уже, карми в религии, те, которые только ради выгоды поклоняются Богу. И когда он выгоды не дает им, они сразу веры их меркнет. Вторая категория людей, которые хотят разобраться. То есть они понимают, что что-то надо разобраться. Почему я не знаю, что это за Бог и почему им надо поклоняться? Вот как я вам сказал. Многие читают «Ом дари, ду дари, дари». Бадзар, зорба, дукша. Кто такой зорба, кто такой там... кто такая дари? Они пытаются разобраться. Чтобы в этом разобраться, у них хватает, допустим, ума, интеллекта и знаний. Они начинают разбираться, кто такая дурга, почему тара, почему она зеленая. Почему белая тара была? Почему так? Кто такая тара? Кто такие? Я начинаю постепенно узнавать философию. Когда они начинают узнавать философию, то есть это уже не слепое поклонение ради выгоды, они уже видят, что какие-то определенные механизмы существуют, что существуют разные определенные молитвы, все они направлены в ту или иную сторону. Они начинают соображать, что все это для того, чтобы поднять человека постепенно к осознанию более высоких сфер деятельности и более высокого уровня сознания. И дальше, когда этот человек проходит этот этап, Вот тогда он может подойти уже к более высокому уровню. То есть мокша, или как мы говорим, нирвана. Нирвана тоже двух видов есть. То есть трансценденталист и персонализм. И мы подходим через какую-то определенную религиозную систему, допустим, к имперсонализму, к нирване, так сказать. Абсолютному бытию, так сказать, освобождение от страданий. Если освобождение от страданий, то сразу подразумевается автоматически противоположная сторона. То есть мы желаем освободиться от страданий для того, чтобы наслаждаться. Существует только две категории. Если человек не знает ничего о преданном служении, значит он освобождается от страданий только лишь для того, чтобы наслаждаться. Все. Значит, опять живое существо не может занять своего естественного положения. Поскольку живые существа, мы узнаем в священных писаниях, относятся к потенции хладини, наслаждающих. Они должны наслаждать, это их естественное положение. Как только они начинают наслаждать абсолютную истину, сразу они полностью удовлетворяются. Полностью. Но мы знаем, что люди, достигающие имперсонального брахмана, они не удовлетворены. То есть их удовлетворение, их освобождение точно так же временно. Временно не по отношению к жизни столетнего Кали-юги, а по отношению к кальпе. То есть говорится в священных писаниях, что в лучшем случае они удерживаются до следующей кальпы. То есть они в этом состоянии нирваны могут пребывать где-то 311 триллионов 40 миллионов лет. Примерно вот это длится их нирвана. И для, на самом деле для любого человека целая вечность. Но все-таки она заканчивается, потому что живое существо, пребывая в имперсональном брахмане, испытывает неудобства. Какие? Потенция не раскрыта полностью. То есть раскрыт фактор наслаждения, вроде душа высвобождена, духовного тела нету, неудобства. И нету возможности совершать служение, которое связано с личностной природой. Поскольку все живые существа индивидуальны, имеют личностный аспект, каждое живое существо, оно не ощущает в этом персональном брахмане себя как личность. Потому что оно просто светится, и все. И вот это вот постепенно, вот это состояние, оно начинает причинять беспокойство живому существу. И живое существо начинает, поскольку душа имеет потенцию мыслить, живое существо начинает желать как-то себя проявить в личностном аспекте. Как только оно это пожелало, оно тут же падает сразу опять в материальную природу. Оно тут же сразу опять падает. Для того, чтобы проявить личностный аспект, нужно тело. Но оно не знает о духовной природе, оно хочет тело, поэтому оно тут же получает тело материальное. И снова ввергается в круговорот рождения и смерти. Такова система. Итак, вот в этом стихе как раз Кришна объясняет положение живых существ, которые пытаются совершать тапасии, то есть аскезы, но делают это либо в невежестве, либо в страсти. Но он говорит, что человек должен развить трансцендентальную веру. То есть делать все это только для удовлетворения Всевышнего. Ибо именно такая практика и ведет к духовному прогрессу, полной духовной реализации, когда все это совершается только для удовлетворения Всевышнего. Все абсолютно. Только тогда. Но как же это сделать? И мы сразу встречаем очень много людей, которые пытаются от чего-то отречься. От чего же они отрекаются? От семьи, от денег, там, от своего положения, от всего. И они говорят, мы это делаем ради Всевышнего. Если вы их спросите, а кто вам сказал, что Всевышний хочет именно такого отречения? Они скажут, ну как, мы это прочитали. Где они это прочитали? Всевышний никогда этого не хотел. Когда идет вопрос об отречении, то встает огромная суть такая, которая заключает в себе источник всей религиозности и всей науки. Юкта вайраги. То есть человек не должен ни от чего отрекаться внешне. Он должен оставить свою семью, свое богатство себе. Он просто должен использовать все свое положение в служении Богу. Это называется юкта вайраги. Это не так, как некоторые думают, если я в грязных ботинках хожу, то я больше отреченный. Если я не стремлюсь приобрести какую-то хорошую вещь и ходить в ней, то я сказать, о, я вот аскет, я монах настоящий. Если я езжу на Запорожце, то вот я по-настоящему монах. А вот тот, он ездит там, кстати, на Мерседесе, он не монах. Это есть ложное отречение. То есть люди судят по нищенству, так сказать, уровень продвинутости той или иной личности. Но мы должны судить по задействию, то есть, как это используется. Не как это пользуется, а как это используется. И вот здесь сразу возникают очень тонкие моменты. Юкта вайраги. Почему же философия сознания Кришны говорит, говорят, вернее, объясняет философия сознания Кришны, что каждый человек должен оставить себе все, что у него есть. Единственное, чем он должен пожертвовать, это всеми своими ложными представлениями. И все, что он имеет, занять в преданном служении Верховной Личности Бога Кришны. Что значит занять? Он должен все использовать это для духовного прогресса. Что означает для духовного прогресса? Если мы работаем, у нас есть какие-то средства, то мы должны эти средства задействовать в развитии духовной жизни. Что такое развитие духовной жизни? Человек приобретает, допустим, на них духовную литературу. Раз. Из духовной литературы он узнает, что нужно жертвовать для чего. Вот, допустим, сюда в храм очень много приходит преданных по воскресеньям. Не те, которые живут в храме. Все те, кто живут в храме, они себя сами обеспечивают. И то, что они здесь вкушают просад, это, так сказать, милость Господа, они могут сами заработать для того, чтобы поддерживать. Но сколько много людей, которые приходят и просто потребительские. Опять же, они карми. Они объявляют себя, что они Хари Кришна, потому что они 2 года уже ходят в Хари Кришна, они читают джапу, но они даже не понимают, что они должны использовать то, что у них есть в этой деятельности. Точно так же, как вот в христианстве говорится, что люди, когда не понимали, что это надо делать, им просто определили законом десятину. И сказали, ты будешь настоящим христианином, если ты десятину отдашь в храм. Таким образом, им просто прямо наказ был такой. Мусульманам сделали так. Но есть религии, в которых не совершаются такие вот четкие вот. Вот все, ты обязан и все. Почему? Потому что их философия более высокого уровня. Но когда происходит деградация, тогда мы можем увидеть прескурант. Зайти в церковь или в храм и увидеть прескурант. Отпевание покойника. 700 тысяч рублей. Новорожденного, так сказать. Благословление там Кристины там или что-то. 50 тысяч рублей и все остальное. Почему это происходит? Потому что люди абсолютно перестали жертвовать. Они хотят получать, но они делают как? Среди корми бытует такой очень хороший принцип. Дай столько, сколько не жалко. А поскольку жалко, то я даю, и будь рад. И они приходят и задействуют в служении себе священнослужителей, там всех этих личностей. Но поддерживают их каким образом? Дают им, вот тебе 500 рублей, так сказать, будь счастлив. На хлеб насущный. Примерно такая психология срабатывает. Поскольку уровень этой системы, уровень таких взаимодействий с религиозной системой построен полностью на кармической основе. То есть человек постоянно просто поддерживает свою кармическую деятельность благодаря общению с преданными. И так происходит во всех религиях. Всегда существуют 3 уровня. Так же, как вот в этом тапасе, в аскетизме. Так что такое? Человек должен задействовать. Если у него есть возможность, он должен приносить и содействовать тому, чтобы у кого нету, они также поели. Также эту пищу приготовили, просад предложили и дали людям возможность, которые сюда пришли в первый раз или еще ничего не знают, они могли без всяких, так сказать, угрызений совести вкушать просад. Как минимум, человеку разумному, который на самом деле стремится узнать о Боге что-то, вот это понять, достаточно, ну, кому-то двух дней общения с преданными, что он понимать начинает, что я должен так. Вы знаете, как, допустим, меня в детстве водили в дацан, и мне всегда внушали, что с пустыми руками в дацан нельзя ходить. И более того, мне всегда вот внушали, что сколько денег у тебя есть, ты должен их в дацане оставить. Я это принимал абсолютно. То есть вот есть у меня 10 тысяч с собой в кармане, я это оставлял. И меня мама потом говорила, да я тебе не про это. Но это запало мне в уши, что я должен все оставлять, потому что я зашел в храм, я не могу отсюда уйти с тем, с чем я зашел. Я должен все отдать, потому что храм мне отдает большее. Он дает мне эту защиту, духовное покровительство. Понимаете? То есть в человеке всегда, в зависимости от своей прошлой деятельности, есть какая-то внутренняя расстановка приоритетов. Что же все-таки дороже этих денег, которые я имею? Это духовное прибежище. Почему мы говорим о молитвах? Вот, допустим, в буддизме, да, о мани падмехум, о жемчужина, абсолютно истина, восседающая на лотосе. Я ищу прибежище у твоих лотосных стоп. Господи, прибежище. Сколько стоит прибежище? А? 10 тысяч? 15 тысяч? Да человек должен ради прибежища отдавать все. Если он на самом деле нашел прибежище. Это понимание на самом деле религиозных людей. Поэтому в Дацане очень часто можно встретить стариков, которые не обладают даже большими богатствами, как они ходят, раздают священникам. Они хотят удовлетворить священнослужителей. Они собирают эту пенсию 4 там, года для того, чтобы когда-нибудь съездить в большой Дацан и удовлетворить большого Будду. И они, это проявление религиозности. Это проявление благости. Это проявление благости. Это люди, находящиеся в благости. Или посмотрим себя, давайте посмотрим, как мы это делаем. На благополучие, так сказать. Или в церковь там. Пришли там, бросили, и как мы гордимся. Когда мы бросили то, что мы никогда не бросали, да, мы бросаем туда там 50 тысяч, и мы полмесяца вспоминаем, как мы в церкви 50 тысяч заплатили. Для духовного прибежища, так сказать. Мы купили за 50 тысяч Бога с его прибежищем, с его лотосными стопами. Иисуса Христа, там, или Будду, или Аллаха, или Кришну. Принесли тут свое тело, сказать, послушать о Кришне что-то. Мы такие великие кришнаиты, мы все преданные, вайшнавы. Мы тоже недалеко ушли от этих лысых с кисточками. Поэтому, чтобы разобраться, кто же на самом деле, как развивает свою религиозность в той или иной религиозной системе, Бог один, это факт. Это факт, Бог один. И Он дает, спускает нам прямо авторитетные писания. Через Иисуса Христа, через Господа Будду, когда, через Магомеда. Он дает авторитетные писания, чтобы вовлечь все эти разные уровни религиозности, разные уровни сознания и поднять их сначала через карми, чтобы они увидели, что Бог на самом деле все дает. Поднять их и дать им знания, чтобы они разобрались. Через знания, чтобы они узнали, что же такое воскресение. Что же такое воскресение? И им дают такую религию. Мукти. Что же такое мукти? Чтобы потом, когда они узнают, что такое освобождение, поднять их до более высоких сфер. Узнать, что существует верховная личность Бога. Все религии, они так существуют, что они все настолько взаимосвязаны. Поэтому в священных писаниях говорится, что любая религия, истинная религия, является философией Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам. Нету ни одной истинной религии, которая была бы вне Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам. Поскольку основой любой религии есть философия сознания Кришны. Это все философия сознания Кришны. Только таким образом мы можем взглянуть на себя, на свои взаимоотношения с Богом и как нам действовать в рамках даже своих конфессий. Если мы христиане, то мы должны вдохновиться правильным образом построить свою христианскую жизнь. Если мы буддисты, значит мы должны правильно построить свои буддийские взаимоотношения с Господом Буддой и с его представителями. Это очень сложно, потому что там надо будет разбираться. Там нужно будет перешагнуть через аспект карми и прийти к аспекту гьяни, то есть разобраться все-таки, как это правильно действовать. А на это опять же нужно время. А у нас так нету времени. Мы же такие занятые. Чем же мы заняты? Сон, еда, секс и оборона. Все. У нас столько времени уходит на животную жизнь. И лишь иногда мы вдруг вспоминаем о Боге. Как поет этот вот Тальков, у последней черты вспоминаем о Боге. Когда уже последняя черта, так сказать, наступает, когда вот-вот, или в петлю залезть, или что-то, или я не знаю что, или убить кого-то. Вот тогда мы думаем, ну ладно, последняя цитадель осталась, бабки врали, что есть Бог, сейчас попробуем. У последней черты давай используем, так сказать, или в петлю, или, кому, или кого-то в петлю засунем. И вот у последней черты, и священные писания говорят, что у последней черты предаются только невежи. Только невежественные люди, это проявление тамагуны. предаваться у последней черты. Но Господь всегда говорит, я прихожу спасать самых падших. Я прихожу в основном как раз и спасти тех, кто у последней черты стоит. Им просто некому предаваться уже. Поэтому изнутри я проявляю в них потенцию, они вспоминают обо мне. Я так устроил, что когда некому предаться, они только и вспоминают, что, оказывается, есть еще кому предаться. Мы еще никогда не пробовали предаться вот этому. Про которого поют в домике с крестиком наверху. Или про которого все время говорят вот в этой штучке, с такими с колокольчиками на крыше посередине. Месяц, это вернее, луна, солнце и какой-то огонь там. Мы еще не предались там через какого-то пророка, какому-то Аллаху. Мы еще не пробовали этого. И вот они начинают пробовать. Но какова их вера? Как только лишь они получат что-то, как они думают, ну все, хватит, нормально. А то вдруг мукти получим. Вдруг освобождение получим в виде того, что нас освободят от того, что дали. Вдруг нас кто-то начнет освобождать от семьи, от детей, от богатства, от всего того, что мы имеем, это опасная религия. Она тут освобождает от всего от этого. Боже мой, не дай Бог. А то еще найдем, не дай Бог, прибежище у лотосных стоп Бога. Это же так неудобно. Быть у стоп Бога. Это же надо оставить все. Поросенка там, домик с садиком. Мешочек свой, который запрятан где-то там в огороде, закопан. И все остальное. Свой скарб. Это же так дорого, что дороже. Прибежище, духовная жизнь или огородик и поросенок. Но все-таки поросенок, такой славненький, такой розовенький, мой родной. Я столько в тебя убил, столько сил вложил. Не, все-таки поросенок ты мой родной. Я тебя кормил, поэтому пока я тебя не съем, Богу не предамся. Так срабатывает философия. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, когда Господь Кришна явился 500 лет назад в Юга-Санхью, в Навадвипе, и Шримад Бхагаватам 6000 лет назад уже предсказывал. То есть современные данные говорят о том, что первые упоминания о философии Бхагаватам они обнаружили 6500 лет назад. Мы, допустим, все время официально представляем это через книги, как 5000 лет назад. Но это лишь потому было представлено, потому что это можно было подтвердить научно. В то время, когда писал книги, то индологи, всякие вот эти материалисты, они причисляли Шримад Бхагаватам именно 5000 лет назад. Поэтому Прабхупада писал, это Пурана 5000 лет назад записано в Ясадеве. Вот прошло уже сколько лет с ухода? 77-й год. Сейчас 97-й будет. 20 лет, да? Как Прабхупада ушел с этой планеты. И вот за 20 лет они еще 1500 лет набросили. Они все-таки докопались, что 6500 лет назад первое упоминали. И некоторые говорят, что даже 10000 лет есть уже подтверждение, что 10000 лет назад есть Ригведа. Ригведа записана 10000 лет назад. Один раздел ведических знаний. Но так или иначе, Шримад Бхагаватам пишется Вьясадевой в пору его зрелости, как раз перед наступлением Кали-юги. Кали-юга началась 5000 лет назад, перед Кали-югой, ну, вполне вероятно, за 1500 лет до начала Кали-юги. И вот Вьясадева там описывает в Бхагавата Пуране, в Шримад Бхагаватам, о том, что в Юга-Санхью, в Кали-югу эту, после 5000 лет деградации, в Юга-Санхью снизойдет Господь Кришна своей удивительный аватари, золотой аватари. Он приходит один раз в 100 махакальп в этой своей форме. В золотом теле придет. Придет Гауранга. Гоура Хари там говорится. Махапуруша придет как Гоура Хари. То есть золотой Господь. Он будет тело золотого цвета, расплавленного золота. Он снизойдет в Кали-югу после 5000 лет повальной деградации духовной, то есть безбожья. А в Надии там говорится, Надия, Навадвипа, это место в Индии, Надия, Навадвипа. И он придет и распространит Санатана Дхарму через Харинама Санкиртана, воспевание святого имени в виде махамантры. И там было указано, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Он восстановит все религиозные принципы. Все религии восстановит. И все эти религии начнут либо разваливаться, либо они начнут принимать эти практики. То есть изначальное положение. Но когда они начнут принимать изначально, они увидят, что писания их очень сильно искажены, разбавлены, и легче будет отказываться и принимать более фундаментально. Это произойдет естественно, никто не будет насаждать им этого или переубеждать их. Поскольку всегда Господь оставляет свободу выбора, то есть свободную волю выбора того или иного живого существа, определенной деятельности, связанной с духовным прогрессом. И там говорится, что Шримад Бхагаватам будут читать в каждой семье. И в каждой семье будут воспевать Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Слава трансцендентального имени Господа в виде Махамантры снисходит, оно с незапамятных времен присутствует, но снисходит с духовной сферы и включается в деятельность именно в эту эпоху, когда сам Господь Кришна дает эту Харинама Дикшу. Он дает живым существам этого мира, он инициирует эту землю на воспевание Харе Кришна Махамантры. Харе Кришна Махамантра была всегда. Она была всегда. И люди сатья-юги знали, и они говорили Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В сатья-югу, когда люди занимались медитативной йогой, они знали уже эту джапу. Они знали эту мантру. И они могли читать, и мантра несла благо. Но вы же знаете, без инициации она не дает конечного результата. Какого? Оно лишь работает на кармическом уровне. То есть оно дает хорошую карму, очень хорошую карму. Оно полностью очищает человека от последствий греховных поступков прошлого. В большей степени сильнее, чем любая другая ритуальная деятельность. Даже в сатья-югу это было. Но только кармическая деятельность. А это является оскорблением. Говорится, воспевать святое имя с разделом и сумонастроением карма-канды является оскорблением. Поэтому мудрецы прошлого это зная, знали, что нет инициации еще на Харе Кришна Махамантру. Поэтому они говорили о ней, но говорили как о способе чего? Яги, то есть совершение жертвоприношения для определенных кармических результатов, очищения. Но когда приходит Махапрабху и приносит Юга-Дхарму, то есть дает посвящение всем живым существам на воспевание Харе Кришна Махамантры, вот тут она полностью начинает задействоваться со всей своей мощью и могуществом. Полностью, потому что она снисходит как Юга-Дхарма. И когда Махапрабху начинает сам воспевать этот процесс, многие мудрецы, они говорят, что ты воспеваешь? Да, мы знаем описание этой мантры, но она же работает только на кармическом уровне. Нужно говорить о трансцендентальных сферах. И Махапрабху объявляет им, что даже давать такие толкования – это оскорбление святого имени. И он цитирует им стих из Шримад Бхагаватам, где говорится, что разумные из разумных века Калли примут миссию Харинама Санкиртаны. Они говорят, кто? И ты, Нимай, ты-то какое отношение к этому имеешь, Нимай? Они еще не знают, что через 10 лет Нимай станет Шри Чайтани и Махапрабху. И они обнаружат в Писаниях, что будут звать Кришну Махапрабху. Они узнают, что его будут так и называть Махапрабху. Там описывается, что его будут звать Махапрабху. Они еще не знали. Они говорят, Нимай, ты-то какое отношение к этому имеешь? Кришна так устраивает, что не каждый может понять его положение и проявить его миссию. Есть история, когда Махапрабху, он сидел, изучал книги, и духовный учитель все время на него смотрел. И он начинал его спрашивать, Махапрабху начинал ему отвечать. И духовный учитель, он всегда был недоволен его ответами. Он говорил, Нимай, ну, в общем-то, я тебе одно скажу. У тебя такое чисто умственное восприятие. Ты бесполезен. Вообще тебе не стоит даже изучать священное писание. Ты знаешь, единственное твое спасение, это читать Харе Кришна Махамантру. Но тогда еще никто ее не читал так. Никто не уделял такого внимания. И гуру, он подумал, есть такая Махамантра, его гуру был, что она вроде в Кали-югу должна дать какое-то благо. Таким совсем уж негодяем полным, который вообще ничего не соображает, не знает ни священных писаний, у них нет абсолютно никакой чистоты, они такие довольно глупые, тупые, безнадежные. И он подумал, вот Нимай как раз вот И он сказал: внимай, отбрось Писание, просто днем и ночью повторяй Хари Кришна. Чем больше ты будешь повторять Хари Кришна, тем быстрее. Он сказал: да, а как? Он сказал: это имена Бога. И Немай взял это имя, он сделал такую веревочку, накрутил там 108 узелков, и на 109 сделал 3 узелка, такую пупушечку. Это Кришна был. И он начал на веревочке воспевать. И когда он начинал воспевать это святое имя, он так верил своему гуру, что это все так работает. Потому что это на самом деле все работает. У него не было оскорбительного настроения. И он начал воспевать это. И один раз он пошел в туалет. И он знал, что в нечистом месте нельзя воспевать святое имя. Но он так привязался к святому имени, что он везде повторял Хари Кришна мантру. Везде абсолютно. Хотя всегда себя считал полным негодяем. Но он повторял это святое имя. И вот раз он зашел в туалет и подумал: боже мой, сейчас я начну в туалете в этом нечистом месте воспевать. Это оскорбление. И он зажал язык себе зубами. Но язык сам хотел. Ну так зажал язык и сильно-сильно его прикусил. Но он говорит: Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. И он так говорил. И когда он сходил в туалет, он так сильно зажимал язык, чтобы не произносить, чтобы не нанести оскорбление святого имени, что кровь побежала. И выйдя из туалета, он увидел мальчик, и мальчик на него так смотрел очень странно так. И он говорит: что ты так смотришь на меня? Он сказал: зачем ты себе язык откусываешь? Он сказал: а, ты не понимаешь. Я вот, мне гуру сказал воспевать Хари Кришна мантру. Он сказал: ну? И что? Он тебе что сказал, откусить язык? Он сказал: да нет, я в туалете, и поэтому, чтобы вот я так привязался к святому имени, что везде, везде, везде мне хочется на самом деле познать Бога, Кришну. Но я такой вот никчемный, мне сказали: чем больше я воспеваю, тем лучше. Я стремлюсь воспевать это святое имя. Но здесь в туалете я же оскверню его. И мальчик сказал: боже мой, святое имя — это чинтамани. Оно очищает самое нечистое место. Как же ты можешь нечистым местом загрязнить то, что делает наоборот? Святыми эти места становятся, где воспевают святое имя. И Махапрабху подумал, он сказал: ты мой гуру. Он опять на него так посмотрел. Он пошел к его духовному учителю и сказал: послушайте, Махарадж, ваш ученик, он какой-то, он меня уже своим гуру там называет. А что случилось? И мальчик рассказал его духовному учителю, что про... И духовный учитель был очень доволен. Он понял, как смиренен Немай. Смиренен, и как он привязан к святому имени. И духовный учитель был очень удовлетворен, потому что он видел, как привязался Немай к святому имени. И вот один раз духовный учитель спал, и во сне к нему привился Кришна. И он так радовался, гуру так обрадовался, и сказал: наконец-то пришло счастье в мою жизнь, я увидел тебя, Господь. Он увидел его во сне. И гуру стал плакать, и стал приносить ему свои молитвы и поклоны. И Кришна, он был доволен, он сказал: молодец, молодец. Только прошу тебя, ты так сильно меня не ругай. Духовный учитель сказал: ты про кого? Ну, ты меня очень чересчур сильно ругаешь, сказал Кришна. Он сказал: Господь, как я тебя могу ругать? Неужели я наношу тебе оскорбление, где-то читая твое святое имя или повторяя священные шлоки Бхагавад-гиты? Он сказал: да нет, ты все делаешь идеально. Ты просто меня лично все время поругиваешь, все время меня всяк разно обзываешь. Ну так мне, ну так в принципе нормально, ну ты что-то чересчур на меня. Он сказал: где, когда? Когда я это делаю? Ты что? Кришна, да я не может быть. Пусть отсохнет у меня язык, руки отвалятся, пусть мое сердце лопнет, если я это делаю. Он говорит: ой, не говори так, не надо. Ну просто ты вот каждый день меня, вот все время, как видишь, ты говоришь, что я никчемный, да такой. Я и так вот здесь меня язык чуть не прикусил. Я ему показал язык. И гуру смотрит. Он подумал: Немай? Кришна сказал: только никому это не говори. Исчез. И духовный учитель его во сне проявлять начал все признаки экстатической любви к Богу. То есть он полностью очистился и получил полную прему. И когда он проснулся, он выбежал во двор и увидел Махапрабху. Слушайте: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам. Он так очень большие усилия прилагал к чтению святого имени. И он увидел. Он увидел самого Бога, читающего Хари Кришна мантру, чтобы продвинуться в духовной жизни. И тогда он понял, что Господь пришел совершать свои трансцендентные игры, чтобы провозгласить могущество святого имени посредством своего собственного примера. Чтобы всех живых существ задействовать в воспевании святого имени. Без толкований. Не думай, что святое имя — это какое-то очищение кармы или еще что-нибудь. что он приходит в своем святом имени сам. И сам дает его свое святое имя каждому бесплатно из любви. Потому что благодаря воспеванию этого святого имени каждый может достигнуть высшего блага. Поэтому воспевайте больше, чаще, где угодно воспевайте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна. Харе Кришна. Пожалуйста, вопросы. Тапасия, которая совершается человеком. Это тапасия. Ты не понял, да, как Харе Кришна мантра связана с тапасиями, с этим стихом? Он очень понятен. Это и есть тапасия. Если мы воспеваем святое имя с желанием получить какую-то выгоду материальную, то мы в страсти. Если мы из ложной гордости это делаем постоянно, чтобы получить авторитет, чтобы все видели, какие мы авторитет, то мы в страсти. А если мы просто из глупости, то мы просто станем трансценденталистами. Да, постепенно. Как раз это тапасия для самых глупых, чтобы поднять их в умонастроение, не в методе, а в умонастроение. Поэтому святое имя разделено также на три видхи нама называется. Три вида воспевания святого имени. Точно так же, три видхи существуют везде. И три, какое? Оскорбительное воспевание, тамас, намабхаса, когда мы просто воспеваем всякими материальными желаниями, чтобы очиститься, или так, из гордости, что мы такие трансцендентные, или еще что-нибудь мы там себе думаем. Или просто ни из-за чего, не из гордости, ни из чего, а из страха. Из какого страха? Чтобы не повеситься. Да, многие воспевают джапу, чтобы не повеситься. Вот много, если людей, я знаю, они самоубийцы такие, они потенциальные, ну и психические отклонения, поэтому у них такая склонность к самоубийству, безнадега такая у них в жизни. И они все время так раз веревку наденут, потом вспомнят, что им что-то говорили про Кришну, они думают, ну может попробуй, Харе Кришна, Харе Кришна, и что-то раз такое желание, ты что делаешь, вешаешься, раз, вылезешь. Он-то не понимает, что это за... Понимаете? Потому что понять святое имя может только человек, который уже подходит. Надо единственное понять, что мы должны воспевать, приносит нам это удовлетворение или нет. Это тапасия, это аскеза, то есть это усилие. Мы должны это делать как тапасию. Что такое тапасия? Это принимать неудобства, все связанные со воспеванием святого имени, ради духовного продвижения. И ради удовлетворения Господа. Ради того, чтобы очищаться и удовлетворять Кришну. Очищаться от своей кармы. От грязи этой, которую мы набрали в этой жизни, не знаю, в целый вагон и маленькую тележку, кстати, в следующей жизни это целый состав. Мы должны очиститься. И чтобы очиститься, мы начинаем вот с первого. Люди приходят и просто узнают, что есть такое святое имя, Харе Кришна Махамантра, что надо ее воспевать. И они так в оскорбительном настроении все находятся, потому что первый раз, что это да? А вот мы Христу верим. Мы хотим читать. Христос, Христос, Христос, Христос. Ну, пожалуйста. Все то, что концентрирует человека на Господе, это значит, проявление его уровня сознания. Мы говорим о сознании, которое принимает сам метод. Не ту личность, которой они там поклоняются, потому что все подразумевают Бога. Говоря Христос, они подразумевают Бога. Говоря там Будда, они подразумевают Бога. Говоря Аллах, подразумевается Бог. И так или иначе, все Бог. И есть такое оскорбление, что не объяснять смысл святого имени, почему именно Кришна надо говорить неверующим. Что такое неверующим? Те, которые думают, что богов много, многобожники, то есть язычники. Что же такое язычничество? Это материализм. Почему, допустим, мы находим Россию, вот, дохристианскую Россию, в многобожье? Есть такие называемые признаки деградации. Признаки деградации. Когда монотеистическая религиозность, то есть санатна дхарма, она деградирует, переходит в состояние асидхи врата. И вот эти асидхи врата, это когда люди начинают поклоняться полубогам. То есть трансцендентальный уровень полностью уже не провозглашается, только благость, полубоги. И вот тогда все начинаются из материальных желаний, поскольку всеми материальными желаниями заведуют полубоги, люди начинают поклоняться полубогам. Так появляется многобожье. Значит, многобожье – это признаки безбожья на самом деле. Поклоняться нескольким богам – это значит быть безбожником. Вот как раз это об этом и говорит Кришна. Что я прихожу из века в век, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье. То есть появляется многобожье. И все начинают думать, что поклонение там той или иной личности, какой-нибудь Шиве там или Брахме, это одно и то же, что поклонение Кришне. И Кришна говорит, что я таких личностей, которые поклоняются каким-нибудь полубогам, я укрепляю их веру. Укрепляю постепенно. Но он говорит, это глупые люди так делают. Кришна сам говорит, это глупые, потому что они думают, что я равен им, что эти полубоги равны мне, или это одно и то же, что я и полубоги. И он говорит, это оскорбление. Поэтому происходит такое многобожие. И когда говорится, что неверующим нельзя объяснять суть святого имени, то есть что Кришна, говорится в священных писаниях, что Кришна это изначальное имя Бога. Он сам говорит, меня зовут Кришна. Мое имя Кришна. Оно проявляется и в виде звука, звуковой вибрации, и оно проявляется в виде моего основного качества. Всепривлекающий. Я всепривлекающий, то есть это качество Бога. Кришна. Все остальные имена там, Рама или там, кстати, Иегова, Аллах, Будда, это все имена проявления его определенных потенций. Они относятся к нему, но это его потенции. Но Кришна, это изначальное имя. Поэтому и провозгласается, что Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Но люди, которые не верят в это, они не могут понять этого смысла. Поэтому им не объясняют этого. Поэтому, чтобы принять святое имя, нужно, по крайней мере, понять положение Кришны. Чтобы понять положение Кришны, нужно им объяснять положение Кришны. И постепенно люди принимают святое имя. Постепенно. Будучи, кстати, благочестивыми или неблагочестивыми. Это зависит от того, кстати, как мы им проповедуем и как у них развивается в процессе общения с преданными потенция проявления вот этого понимания. Сколько информации и как мы правильно строим взаимоотношения с ними. Пожалуйста, вопрос еще. Поэтому это та же тапаси, чем ты спрашиваешь. Это тапаси. Они также трех видов. В оскорбительное, нейтральное и чистое воспевание. Поэтому все, что мы делаем, вся религиозная система, все религии на самом деле, что мусульманство, что буддизм, что христианство, они ведут к тому, чтобы поднять человека до чистого служения. Богу. Чистого. То есть без мотива. Только для удовлетворения Бога. Пожалуйста, вопрос еще. Что? Трансцендентность. Что такое слово трансцендентность? Да. Ну, в словарях русского языка это написано деятельность, которая выходит за рамки нашего материального и умственного опыта. Вообще материального и нашего умственного представления, всего, что связано с чувствами. Какими чувствами? Осязание, обаяние, слух, зрение, ум, разум. То есть это выходит за рамки даже нашего ума и интеллекта. Но это существует. Знаете, вот допустим, как люди, вот они не знают, раз летательная тарелка прилетела, и она как-то движется по нарушению всех законов, допустим, материальной науки. То есть люди там думают, как же она так двигается? Ой, ай! То есть это выходит за рамки их представления, опыта и всего остального. Но это существует. Поэтому об этом говорят, это трансцендентально. А ты не поймешь, это трансцендент. То есть это существует, но чтобы это объяснить, нужно получить какое-то определенное знание уже. Понимаете, да, что такое трансцендентально? Поэтому Кришна говорит, трансцендентальное преданное служение, трансцендентальная вера. Другие веры можно объяснить. Вера в благости, вера там, кстати, в страсти, вера в невежестве. Трансцендентальная вера — это тогда, когда это существует вера, но чтобы ее объяснить, человек должен действовать правильно. То есть он должен пройти этот процесс, тогда он поймет, что такое трансцендентальная вера. Поэтому, чтобы развить трансцендентальную веру, нужно заниматься трансцендентальной деятельностью, которая и дает возможность развить эти трансцендентальные качества. И вот бхакти-йога — это как раз и есть тот метод, который развивает трансцендентальное понимание. То есть тогда, когда мы можем понять, почему это происходит. Вот имя Кришна, оно трансцендентно, поскольку сам Кришна трансцендентен. Поэтому, чтобы воспринять имя, нужно на самом деле совершать преданное служение, повторять его постоянно, тогда мы начинаем понимать силу его. Силу, славу, все. И иного пути нету. Вот блокирование буддизма, основной мотивацией является быть благодарным. Насколько это мотивация? С точки зрения буддизма, это материализм. С точки зрения философии Бхагавад-гиты, мы можем прочитать, что является высшим благом для всех живых существ. Это распространение сознания Кришны. Именно сознание Кришны. Не сознание Будды, сознание Кришны. Поэтому Будда приходит с подрелигиозной миссией. Знаете, Ахимса? Поэтому Бхактивинода в своем труде Абба Сампрадая написал, что сравнивать буддизм с санатной дхармой — это оскорбление Кришны. То есть по философии это разные. Это разные задачи. Это как примерно сравнивать лечение зубов, там, допустим, с вырезанием аппендицита. Разные, разные абсолютно. Врачи, там нужен стоматолог, ответственный хирург такой. Вроде они оба врачи, но они разные функции действуют. И знания, и знания. И на какие-то разные категории тела. Хотя вроде бы можно увидеть их единство. Что они все вместе учились в одном же институте.